Лодка доставила нас в глухой сводчатый коридор без окон и дверей. Позади виднелся черный зев трубы, из которой мы только что вылетели. На некотором расстоянии друг от друга в темную стену из огромных гранитных глыб были вмурованы медные лапы. В лапах торчали факелы, неверным светом озарявшие пространство и рождающие несчетное множество зловещих теней. В метре от меня знакомые девицы валом вязали всхлипывающую блондинку, обматывая ее заломленные за спину руки серебристой лентой. «А? Не поняла». Шикарный пеньюар кудряшки куда-то исчез, сменившись серым бесформенным балахоном. Глянув на себя, я приглушенно ахнула. Когда это и как меня тоже успели переодеть? Точно помню, когда садилась в лодку, дубленка и брючный костюмчик цвета топленого молока были на мне. Вот черт! Придерживая подол серого рубища, я вылезла из диковинного транспорта и выжидательно уставилась на женщин валом. Вот ведь засада. Лучше бы выдали такой же костюм, как у них. Правда, к моим пепельно-русым волосам и светло-карим глазам этот цвет не слишком подходит, но в том, что есть, я и вовсе чувствую себя мышью-переростком. Окинув меня неприятным оценивающим взглядом, рыжая кивнула своей товарке. «А 313-е вроде ничего, адекватное». «Посмотрим», — небрежно отмахнулась та. «Идем уже». И, подтолкнув жалобно причитающую нечто бессвязное блондинку, двинулась вперед. Не видя другого выбора, я решила не дожидаться толчка и сама пошла следом. Пока никто ничего объяснять явно не собирался, а биться в истерике по этому поводу я не видела смысла. Шли гуськом. Блондинка, которую словно на поводке вела, придерживая за кончик ленты моя проводница, потом я, возвышающаяся над всеми чуть ли не на две головы, замыкала процессию рыжая. Минут через 40 ходьбы по прямому, как стрела, коридору мы уперлись в стену. Справа виднелась небольшая железная дверь, усиленная широкими полосами металла вдоль и поперек. На кого она рассчитана, интересно? Ее же тараном не вышибешь. «Вот мы и пришли», — развязывая руки все еще рыдающие кудряшки, произнесла брюнетка в то время, как ее соратница вставила в незаметную щелку в дверце крохотный ключик. «Отдохнете здесь, а чуть позже вам все разъяснят». С этими словами она пихнула блондиночку в едва приоткрытую дверь. Прекрасно понимая, что скандалом добиться все равно ничего не удастся, а бежать некуда, да и незачем пока, я молча кивнула и, пригнувшись, шагнула в ад. Почему в ад? Да потому что после гулкой тишины коридора, где слышно было даже легкое дыхание проводниц, гвалт, царящий с этой стороны двери, просто оглушал. Визг, рыдания, брани, крики сливались в жуткой какофонии. В огромном помещении было так шумно и суетно, что хотелось зажать уши и спрятаться куда-нибудь подальше от этого безумия. Но куда? Дверь захлопнулась, едва я переступила порог. Мы с блондинкой стояли у стены зала, больше всего напоминающего казарму. Ага, для буйно помешанных дур. Справа и слева рядами стояли двухъярусные металлические кровати. На каждом койко-месте имелся тонкий серый матрац и нечто вроде скрутки в изголовье. Одеяло? Вероятно. Широкая дорожка свободного пространства разделяла помещение вдоль. Кое-где по ее краям виднелись мощные колонны, поддерживающие довольно низкий потолок. Безжизненно серые стены также не добавляли интерьеру позитива. И вот если боковые стены еще можно было рассмотреть в тусклом, неведомо откуда берущемся красноватом свете, то дальняя часть помещения терялась во мраке где-то далеко впереди. Самым же неприятным и пугающим было обилие рыдающих женщин и девиц. Кто-то сидел на полу, кто-то лежал на койках. Поодиночке и группами, в полголоса, шепотом или навзрыд они визжали, плакали, стонали, выли и матерились, на чем свет стоит. Некоторые, потрясая кулаками, бегали, другие просто равнодушно смотрели перед собой. Десятки и десятки женщин. Высоких, низеньких, толстых и тощих. В общем, кошмар. С затаённым ужасом, оглядываясь по сторонам, я медленно пошла по проходу в центре зала. Блондинка же не преминула вцепиться в меня, как клещ, и теперь семенила следом, жалостливо причитая и подвывая себе под нос. Подумалось, что кудряшка немка. Уж больно ее речь немецки напоминала. Нет, языка я не знала, но по звучанию очень уж похоже. Впрочем, все относительно членораздельные стоны и крики, доносящиеся до моего слуха, были на разных языках. Показалось, пару раз слышала родную русскую речь, ридну мову и даже английский, на котором могла с грехом пополам связать пару фраз. Насчет французского и итальянского не уверена, но, возможно, были и они. И все же львиная доля выкриков не вызывала никаких ассоциаций. С другой стороны, я далеко не полиглот, так что не мне судить. Мы все шли и шли. Зал казался бесконечным. Колонны вдоль дороги тоже ординарностью не отличались. Где-то на уровне моей талии их опоясывали каменные выступы. Будто на палку тазик надели, ей-богу. И, кстати, в этих самых тазиках и вода имелась. На первый взгляд даже чистая. Постепенно народу становилось все меньше. Появились незанятые кровати. Вспомнив, что я 1313-я, поймала себя на ощущении, что и предыдущих 1312 претенденток тоже запихнули сюда. Всех. А сколько еще их будет? Исключительный интерес Адля дошла до конца этого нереально огромного зала, хотя для этого понадобился почти час. Правда, мы скорее плелись, чем шли. Торопиться было некуда, да и незачем. А если уж совсем откровенно, я просто не знала, как быть, и пыталась понять, во что вляпалась и почему. К сожалению, лицезрение четвертой стены ничего не дало. Абсолютно идентичная первая железная дверца, такие же кровати, столпотворение и гвалт истеричных пленниц. Оглядевшись, пришлось признать неизбежное. Представления не имею, что делать дальше. В итоге пару раз ткнула дверь для очистки совести и, развернувшись на 180 градусов, пошла обратно. Выбрала кровать поближе к центру и подальше от завывающих сокамерниц. Скруткой в изголовье оказалось, как я и предполагала, одеяло. Серое, очень тонкое и как будто даже не новое. Забросив его и еще парочку с пустующих кроватей на верхнюю полку, забралась следом по узкой лесенке, обнаруженной с торца. Разувшись, засунула отдаленное подобие чешек, сменивших мои сапоги под чахлый матрац. Блондинка, не отходящая все это время от меня ни на секунду, вскарабкалась туда же. Подавив желание отпихнуть зареванную девицу, я устроилась поудобнее и закрыла глаза. Ощущая, как едва слышно всхлипывающая кудряшка прилипала, возится рядом, прижимаясь к моему боку, я от души пожелала себе проснуться на собственном диване. Всего лишь открыть глаза уже дома и забыть эту злосчастную пятницу, как обыкновенный кошмар. Видимо, я действительно сильно устала, так как ни тонкий матрац, ни узкое ложе, ни поскуливающая где-то в районе подмышки кудряшка, ни сливающиеся в ровный гул голоса остальных женщин не помешали мгновенно отключиться. А потом мне по голове прилетело тапком. Чуть не сверзившись с просонья на пол, я подскочила на кровати и еле-еле успела поймать блондинку, которую ненароком толкнула. Проморгавшись, осмотрелась и поняла, что буянила крупнокалиберная взлохмаченная тетка внизу. На вид довольно молодая, краснощекая, косая сажень в плечах, она старательно ломала соседнюю койку. Совсем сбрендила. Видно же, что каркас литой, ни швов, ни заклепок, даже сетка непонятно как крепится, будто врастая в металл остова. Но, несмотря на внешнюю крепость припаянных к каменному полу кровати, ножки их в руках этой богатырши гнулись вполне заметно. Хорошо, хоть только гнулись, а не ломались. Вероятно, леди Халк с русыми косами до колена решила заполучить оружие. Пусть и в виде дубинки из обломка мебели, вот только чувство этот номер у нее не прокатит. И слава богу, а то рядом с такой силачкой и так страшновато, а уж с дубинкой нефиг нафиг. И без того есть чего бояться, чтобы силы еще и на это тратить. Оглядевшись по сторонам, я обнаружила, что нашего полку прибыло. Теперь не только у дверей, но и тут толпились плачущие и матерящиеся женщины. Интересно, а сколько всего претенденток должно быть, и когда нам хоть что-то объяснят? И вот еще вопрос. Потребности в воде, еде и посещении туалета я не ощущаю. Почему? Может, это все сон? Ущипнув себя, я поморщилась от боли. Нет, лично для меня происходящее очень даже реально. Вывод? Оценив энтузиазм и адекватность светлокосой богатырши, решила сменить лежбище. Так, от греха подальше. Я потихоньку сгребла в кучку экспроприированные одеяла и, поглядывая искоса на взбесившуюся дамочку, спустилась с кровати. На нижнем ярусе, лежа на животе, взахлеб, но совершенно беззвучно рыдала совсем молоденькая девчушка. Лица ее я не видела, но не до конца оформившаяся фигура и по-детски выпирающие лопатки вкупе с узкими бедрами наводили на определенные мысли. Всучив кипу одеял, не отстающий от меня кудряшки, я присела на краешек кровати. «Эй, ты чего ревешь, чудушка? Разве мама с папой не говорили тебе, что слезами горю не поможешь?» Я осторожно погладила девочку по волосам, достойным рекламы любого шампуня. Блестящие, длинные и густые, они были насыщенного черного цвета с красноватым отливом. «Ну не плачь, все образуется». Неожиданно стремительно малышка взметнулась и повисла на мне, вцепившись похлеще блондиночки. При этом мелкая уткнулась носом в район плеча у шеи и принялась рыдать пуще прежнего, громко, горестно, с подвываниями. Да так жалобно, что, глядя на нее, кудряшка решила составить компанию новенькой и вплела свой голос в плач Ярославны. Вот черт! С каждой минутой слезы разлива во мне все явственнее закипала злость. Не перевариваю этих соплей. Как можно так откровенно распускать нюни, если нет веских причин? Мы живы. Пока никого с увечьями тоже не вижу. Чего рыдать-то? Словно это хоть кому-то помогло. Вероятно, ненависть к соплям выработалась на соревнованиях. Сколько училась, раз в две недели ездила то на одни, то на другие соревнования. Только благодаря этому неизменно получала отлично на всех экзаменах и крупных проверочных. Биатлон, бег, прыжки, плавание, лыжи, стрельба из лука. Вот баскетбол, в который с моим-то ростом сам Бог велел играть, я искренне ненавидела. Люто, от всего сердца. Наверное, потому что первым вопросом, который мне задавали при знакомстве, всегда было: «Ой, ты в баскетбол играешь?» Р-р-р-р. Это я к тому, что на всевозможных слетах и соревнованиях я бывала едва ли не чаще, чем дома, и каждый раз среди участниц находилась десятка-два сверстниц, заливающихся слезами. Кто бы знал, как это бесит. Ведь соревнования не новогодняя елка, где подарки вручают всем без исключения. Да и проигрыш вовсе не означает, что ты плох. Просто кто-то оказался в этот день лучше. И что с того? Рыдать по этому поводу? По-моему, идиотизм полнейший. Всегда кто-то в чем-то будет лучше тебя, но ты-то от этого хуже не становишься. Наверное, поэтому слезы ассоциируются у меня с глупостью и вызывают приступы раздраженной брезгливости. Нельзя же так унижаться. Ни перед людьми, ни перед самой собой. И последнее, пожалуй, даже важнее. Нет, всякое бывает. Бывает и такое, что можно выть белугой. Вот когда у моей однокурсницы погибла мать, та, сидя под столом в общаге, в голос рыдала часа три без остановки и ни на йоту не потеряла себя ни в чьих глазах. Там была причина горевать. Реальная и очень веская, но не сейчас же. Окончательно потеряв терпение, я прикрикнула на кудряшку и отодрала от себя вторую плаксу. «Спокойно», крепко держа малышку за плечи, так, чтобы смотреть ей прямо в глаза, произнесла я и чуть не подавилась от изумления. «Ничего себе, малышка!» Впрочем, не о том сейчас. Отогнав мимолетный испуг, я продолжила, не подавая виду, насколько ошарашена и выбита из колеи. «Пока причин для истерики нет. Утро вечера мудренее, поэтому сейчас ты успокоишься, умоешься и поспишь. Понятно?» Конечно, девочка ничего не поняла, но когда я встала, послушно пошла следом к ближайшей колонне с тазиком. В углублении имелось достаточное количество довольно чистой воды, которая стекала прямо по столбу откуда-то сверху и уходила через крохотное отверстие в теле колонны. Не уверена, что эту воду можно пить, но умыться-то наверняка. На всякий случай окунула ладони и осторожно слизнула с пальца прозрачную каплю. Вода как вода. Малышка тихо всхлипывала и на мои попытки объяснить жестами, чего добиваюсь, никак не реагировала. Пришлось взять дело в свои руки и умыть ее силой. Кудряшка быстро сообразила, что почем, и ополоснула лицо сама. Если это сон, то самый бредовый из всех, которые мне до сих пор снились. В итоге минут через 20 мы, теперь уже втроем, улеглись на новую кровать. Пришлось отойти подальше, чтобы леди Халк в ажиотаже не снесла и нас ненароком. Закрыв глаза, я вздохнула и попыталась успокоиться. То, что я увидела, заглянув в лицо заплаканной девчонки, никак не хотело укладываться в голове. У этой малышки были обалденно красивые, крупные и яркие глаза, в ореоле пушистых черных ресниц, темно-серые, с отливом в синеву и... с вишневым зрачком, напоминающий четырехконечную маленькую звездочку. Да уж, вот это действительно пятница 13-е. Сколько я пролежала вот так в полудреме, сложно сказать. Не оставляло ощущения, будто я сосиска в хот-доге, Из-за узости лежанки девушки, не пожелавшие спать отдельно, устроились по обе стороны от меня, облапив словно мать родную. И, если честно, это основательно раздражало. С одной стороны, я не привыкла брать на себя ответственность за кого бы то ни было, а с другой, рядом с этими миниатюрными куколками чувствовала себя не только дылдой, что само по себе привычно и оттого не страшно, но и Матроной в годах. Вот последнее напрягало. И сильно. В 28 меня, конечно, нельзя назвать малолеткой, но и почтенной дуэньей быть еще рановато, тем более для таких откровенно симпатичных девушек. Хорошо, хоть комплексы по поводу внешности я извела еще в училище. Этому, как ни странно, поспособствовал все тот же рост. Осознав, что, будучи в буквальном смысле на голову выше всех парней не только на своем курсе, но и на двух старших, местный Кармен мне не быть ни при каком раскладе, я перестала обращать внимание на остальное. Какая разница, третьего размера у меня грудь или пятого, если все равно Васька Хоботов, в которого я тайно была влюблена на первом курсе, едва доставал макушкой мне до носа. Будь я пониже ростом и пофигуристей, карие глаза, крупные губы, чуть вздернутый нос и слегка удлиненный овал лица смотрелись бы неплохо при светло-русых волосах, но в реальности лицо никакого значения не имело. Кто его разглядит-то там, наверху? Кому это надо? В целом, несмотря на то, что рядом с юными красавицами я смотрелась совсем по-идиотски, меня это мало волновало. И тем не менее, некоторое чувство досады присутствовало. Не знаю уж, зависть ли это была или поднявшие голову сомнения в собственной полноценности, но это самое нечто основательно нервировало, не считая ситуации в целом, конечно. Ох. Так ли, эдак ли. Но пока единственным разумным действием виделось ожидание дальнейшего развития событий. Потому и считала про себя розовых слоников, неуклюже прыгающих через низенький заборчик. Дрема накатывала волнами, не давая отключиться окончательно от гамма вокруг. Отрывистые сновидения были тревожными и откровенно бредовыми. Сначала соседка с пустым ведром и валом, обтягивающим брючном костюме. Потом черный кот, зловеще сверкающий глазюками из подворотни. Кот превратился в банку с серебряным вензелем. В банке копошились новорожденные хомяки, лысые, красные и похожие на червячков. Внезапно по нашей казарме-тюрьме разнесся протяжный громкий вой на пугающе высокой ноте. Зевнув, я села и тут же фыркнула, глянув, как испуганно таращат сонные глаза мои подопечные. «Нужно идти!» Еще раз зевнула я и потянулась, разминая слегка затекшие от неудобной позы мышцы. «Если очень повезет, нам сейчас объяснят, где мы и для чего». Неторопливо умывшись и по мере возможности приведя в порядок волосы, я пошла к двери. Обстановочка вокруг была та еще. И без того нервные, при появлении нового элемента в виде воя, женщины словно сошли с ума. Напряжение и предчувствие беды повисло в воздухе так явно, что казалось, его можно было потрогать. «Ох, как мне это не нравится!» Даже больше, чем заключение в бредовом кошмаре. Не дойдя до двери 10 метров, я остановилась. Такс. Наиболее агрессивно настроенная часть сокамерниц потихоньку подтягивалась к центру прохода, а тут я со своими цыплятами? Нет, уж так дело не пойдет. Цапнув подопечных за руки, я осторожно, чтобы не привлекать лишнего внимания, потянула их вглубь помещения. Толпа всегда опасна, потому как безумна. Мне и самой на рожон лезть неохота, но я-то в случае чего отмахаюсь, а вот мелких в сутолоке и затоптать могут. Мы уж лучше в стороночке за кроватями отсидимся. Посмотрим, послушаем, а там видно будет. Едва мы переместились из потенциально опасной зоны, раздался пронзительный визг, и ракочущая толпа всколыхнулась. Оглянувшись на звук, увидела мерцающее алое пятно нечто, возникшее в паре метров над головами женщин. «Быстро наверх!» Рявкнула я, махнув рукой в сторону ближайшей койки. Та была четвертой от прохода, и оставались шансы, что в случае волнения выстоит. Девчонки, не понимая, почему я вдруг повысила голос, жалобно заскулили. Вот черт, только этого мне не хватало. «Ладно, ладно, не войте», — подсаживая ошалевших от страха малолеток, успокаивающе пробормотала я. «Все будет хорошо». Изначально я собиралась аккуратно разведать, что к чему, и если повезет найти кого-нибудь русскоязычного в колышущейся массе разноцветных голов, но пришлось забраться на верхотуру и самой. Только облапив меня, как полиэтилен мокрую задницу, мои бестолковинки немного притихли. Впрочем, оно и к лучшему. Меньше шансов огрести между делом. Стараясь не слушать приглушенных причитаний моих девиц, я всмотрелась в переливы объемного пятна над толпой. Как и предполагала, брожения уже начались. Несколько женщин из тех, что покрепче, старательно громили бортик колонны и швыряли обломки камня в алое нечто. Но не дуры ли? Воздух, он и есть воздух, какого бы цвета ни был. Естественно, камни пролетали мерцающую область насквозь и падали. А внизу и яблоку негде было упасть, не то что камню, вот и... Не знаю, насколько серьезно оказались ранения, но гвалт стоял оглушительный. Хоть уши зажимай. Это здесь, в некотором отдалении, а что творится там, в центре событий? Да, хорошо все же, что с девчонками осталось. Сокрушенно покачав головой, я раздраженно глянула на высокую фигуристую и довольно красивую шатенку, крушащую ближайшую к нам колонну. Сделав мелким знак «ждать», в темпе вальса сгоняла вниз и разжилась парочкой запасных одеял. Потом забралась обратно на нашу верхотуру и укутала девчонок с головой. Теперь мы сидели как три совы в дупле и только носы торчали из импровизированной палатки. Не бог весть, какая защита, швырни кто камень в нашу сторону, но это лучше, чем вообще ничего. Авось смягчит или отведет удар. А народ собирался все быстрее. Сначала я даже не поняла, почему. Все же львиная доля пленниц просто рыдала, не замечая никого и ничего вокруг. Активисток было человек 300-400. Мы с девчонками, когда сюда пробирались, заметили, что большая часть сокамерниц не делает и попытки идти к выходу, предаваясь апатии и унынию. А тут словно волна серых балахонов. Идут и идут. Кто-то вяло, едва переставляя ноги и вперев взгляд в пол, не замечая тычков и шума. Другие торопливо, испуганно, то и дело оборачиваясь назад через плечо. Лишь спустя четверть часа я поняла, в чем причина такого нашествия. От центра к двери неторопливо и в то же время неуклонно надвигалась серо-бурая стена, будто поршнем выдавливая безвольных женщин. Кровати и колонны беспрепятственно проходили сквозь нее, а вот пленницы нет. Рискну предположить, что на противоположном конце помещения, около второй двери, происходило сейчас нечто подобное. Самое жуткое было видеть, как стена собирала тех пленниц, которые так и не среагировали ни на что, впав в ступор. Таких оказалось на удивление много, человек 50 точно. Так же, как ковш снегоуборочной машины толкает перед собой снег, толкала безвольные тела равнодушная преграда. Если женщина оказывалась между поршнем и надвигающейся колонной или припаянной к полу кроватью, вот почему хруст костей был слышен даже сквозь вой и ор, или это мне только казалось, что я его слышу. Возможно, но именно в этот момент мне стало по-настоящему страшно. До сих пор, вопреки всему, происходящее воспринималось как некая дикость, бред или сон, только чересчур реалистичный и странный, но... Господи, спаси и сохрани. Покрепче прижав к себе подопечных, я укутала их так, чтобы они не могли видеть кровавого месива. Помочь тем у движущейся стены было нереально. Внизу колыхалось, рыдало и визжало человеческое море, испуганное, истеричное и оттого смертельно опасное. Многие пленницы, как и мы, забирались на кровати и замирали на верхних ярусах, обезумевшими от ужаса бесформенными птицами. Некоторые, стремясь последовать их примеру, не чурались скидывать более удачливых конкуренток с занятых мест, и толпа смыкалась над павшими. Никогда не отличалась излишней пугливостью, но сейчас всеобщий ажиотаж, граничащий с истерикой, охватил и меня. Когда над краем нашего убежища поднялась рыжая голова и бешено вращающая глазами женщина вцепилась в кудряшку, блондиночка истошно завизжала, а я... В других обстоятельствах я поступила бы иначе, очень на это надеюсь, по крайней мере. Но тут просто резко выкинула ноги, столкнув рыжую вниз. И в этот момент мне не было ее жаль. Я вообще ни о чем не думала, кроме перепуганной насмерть девчушки, льнущей ко мне с одной стороны, и черноволосой малышки, не менее усердно стискивающей талию с другой. Впрочем, несколько человек все же потеснили нас, но так как они не посягали на наше право занимать свое место, я не рыпалась. Так даже лучше. Меньше шансов, что какая-нибудь оголтелая психопатка доберется до малышек, если по краю кровати будет буфер из посторонних. И, кстати, та рыжая, которую я скинула, все же добилась своего, только на соседней кровати. Ее искаженное жуткое гримасое лицо и визг, летящий в толпу чуть полноватой блондинки, никогда не забуду. И взгляд, брошенный на меня в упор и жест, ногтем большого пальца поперек горла, не отрывая глаз от нас с девочками. А еще улыбка. Вернее, оскал рыжий и острые, чуть удлиненные зубы, сверкнувшие белизной даже в красноватом полумраке этого жуткого места. Внезапно высокий вой, так и не стихнувший с момента нашего последнего пробуждения, оборвался. Надвигающаяся бурая стена замедлила свое движение и спустя пару секунд вовсе замерла. Я перевела взгляд с толпы на мерцающий участок пространства у двери и... Женщина валом появилась из ниоткуда, словно шагнув сквозь невидимую дверь. Темноволосая, красивая, уверенная и слегка надменная, она сильно напоминала тех двоих, которые встретили нас с кудряшкой, тех, которые привели нас сюда. Незнакомка обвела беснующееся под ее ногами стадо высокомерным взглядом и поморщилась. Откровенно говоря, я бы тоже поморщилась. Слишком мало обезумевшая от ужаса толпа напоминала людей. Крики, стоны, даже драки кое-где. Выглядело все это отвратительно. Только чего она, кем бы она ни была, хотела, поставив нас в такие условия? Она не хотела ничего. Просто прикоснулась к выпуклому браслету на запястье, и гвалт в одно мгновение стих. Женщины разевали рты, но не издавали ни звука. Вот тогда-то парящая над толпой красавица удовлетворенно улыбнулась и насмешливо приподняла бровь. Как ни странно, даже издалека я видела каждую ресничку на чуть бледноватом лице. «Итак, добро пожаловать в урок», — явно издеваясь, произнесла незнакомка. «Все вы пленницы повелителя Таганаса и все претендентки на роль его жены и нашей повелительницы. Как понимаете, только одна, самая достойная, займет это место. Кто, станет ясно позже». Я слушала, раскрыв рот от изумления и в то же время отмечая пристальное внимание, с которым практически все внимали речи красавицы. Мои цыплята тоже. А значит, они понимали, о чем та говорит, все или почти все, а меня не понимали. Бред. От первого до последнего слова, но все же я слушала и запоминала, чтобы потом разобраться на свежую голову, если, конечно, предоставится такая возможность. «Подробные разъяснения и устройства, позволяющие понимать речь друг друга, вы получите, когда пройдете первое испытание. Оно начинается прямо сейчас». Незнакомка небрежно взмахнула рукой, что-то произнесла, касаясь губами браслета, и вместо маленькой металлической дверцы, практически невидимой за толпой, по стене расплылось изображение арки, затянутой серовато-бурой пленкой. «Испытание простое. Вам требуется просто дойти по туннелю до дома 30 солнц. Заблудиться там невозможно, но если кто-то решит остановиться на полпути, пожалуйста, никто никого не принуждает». В следующее мгновение женщина валом исчезла, как исчезла и закрывающая арку пленка, открыв взглядом сводчатый туннель, озаренный багряными всполохами неверного света. Из прохода повеяло сухим теплом и чем-то горьковатым, перекрывшим даже запах пота и страха. Толпа безмолвствовала, не решаясь шагнуть в неизвестность. Глава третья. Острые грани огня. Несколько секунд ничего нового не происходило. Я понимала, идти придется в любом случае, и будь поближе к арке, может, и пошла бы. Но даже при том, что арка в ширину 5 метров, стоит народу решиться и хлынуть внутрь, тех, кто послабее, просто затрут. Да и бежать в дом 30 солнц, роняя тапки, не тянуло. Особенно учитывая застывшего между нами и стеной безжалостного, непредсказуемого и оттого смертельно опасного зверя по имени Толпа. Кто-то вдруг тихонько и жалобно завыл, тоненько и словно обреченно. Мы никогда не узнаем, которая из пленниц подала голос, но этот плач послужил последней каплей. Многоликий, многоногий монстр неуверенно шевельнулся и глухо вздохнул сотнями разных голосов. А в следующее мгновение около арки воцарился самый настоящий ад. Монстр со стонами, рычанием и визгом втягивался в узкое для его туши отверстие.

Вот сейчас и познакомимся». «Оренгах», — прозвучало задумчиво откуда-то сбоку и в приказном тоне. Ранохта Клиншат. Обернувшись, заметила группу мужчин. Любопытно. Минуту назад тут никого, кроме нас четверых, не было, или мы просто не видели? Шатенка поклонилась и в следующую секунду протянула нам три узких полоски металла, исчерченных черными знаками. «Наденьте на левые руки у плеча», — сказала тихо. «Хм». Не особо понимая, как можно надеть напоминающий линейку кусок железа, я подмигнула насупленным малышкам и первой приложила полоску к руке. Металл словно ожил и плотно обвил предплечье, а в следующую секунду растворился, исчезнув под кожей, бесшумно, мгновенно и совершенно безболезненно. «Это все?» – спросила я у женщины, но ответила мне кудряшка. «Работает!» – и решительно повторила мои действия. «Меня зовут Милена!» – улыбнулась мне снизу вверх. «Дарья, приятно познакомиться». Представилась, осознавая всю абсурдность знакомства после того, что пережили вместе. «Для своих, Даша». Роша не ответила ничего, только чуть крепче сжала мои пальцы и сверкнула острыми зубками. «Все любопытнее и любопытнее». Красивый мужской голос заставил шатенку отступить на несколько шагов от нас, позабывших о наблюдателях. Синхронно развернувшись, мы вгляделись в говорившего. Всего мужчин было около дюжины, все высокие, спортивного сложения и явно не люди. Слишком резкие черты лиц, слишком яркие, почти светящиеся глаза и еще удлиненные острые уши. «Эльфы?» – шепотом спросил я у напрягшейся Роши. «Темные», – также в полголоса ответила мне малышка. «Угу», – мрачно подтвердила Милена. «Дроу, и не наши». «В каком смысле не ваши?» – не поняла я. «У нас дома дроу тоже живут, но у тех зубы острые и кожа светлее намного». Мужики и вправду казались смугловатыми, словно долго работали под солнышком, вот только обилие оружия наводило на размышления. Вряд ли такие пахать будут. Иномирность данных особей подчеркивали еще и длинные по пояс примерно светлые волосы. Ни одного брюнета. Золотистые, белые, серебристые, даже медно-рыжие пряди были собраны либо в хвосты, либо в косы, и только у одного единственного мужика перехвачены черным обручем на лбу. Красноватое золото шелковистых волос обрамляло привлекательное, хоть и нечеловеческое лицо с высокими скулами и большими темными глазищами. «Но как претендентки? Познакомились?» Снисходительно насмешливо произнес именно тот с обручем. «Может, и со мной пообщаетесь?» Особого желания общаться не было, но посылать явно не последнего здесь человека, то есть дроу, было бы глупо. Смысл раньше времени нарываться? И так ясно, вляпались мы с девчонками по самое не балуйся, если уж встретившая нас шатенка бледна и смотрит, как громом пораженная. «Думаете, сейчас это уместно?» Осторожно протянула, задвигая стиснувшую зубы Рошу себе за спину. «Мы не совсем в том виде, чтобы с малознакомыми мужчинами общаться. Впрочем, если вас это не смущает, можем и потерпеть». Шатенка зло зашипела и шагнула к нам, явно собираясь внести коррективы в мою речь. «Стоять!» — коротко бросил ей мужик, не отрывая взгляда от нашей троицы. И уже мне. «Вы правы, Даша». «Дарья, будьте так любезны». Нарочито вежливо поправила его я. «Мы с вами на брудершафт не пили». «Даже так?» Дроу кинул взгляд через плечо на одного из спутников. Тот сдержанно улыбнулся одними губами, но ничего не сказал. «Впрочем, вы правы, Дарья. Сейчас вас проводят в комнату, а после мы пообщаемся в иной обстановке». Я промолчала. Язык мой враг мой, и так уже переборщила. «Проводите», — приказал Дроу шатенке, и та склонилась в поклоне. «Как прикажете, повелитель». «Вот засада. Так это он и был». «Жених, а мы его невесты и жертвы пленницы. Надеюсь, он хотя бы не извращенец. С другой стороны, а кто? Нормальному мужику 3000 пленниц для выбора жены не понадобились бы». «Ваши комнаты», — напомнила о себе шатенка, и перед нами появились три одинаковые двери, затянутые голубоватым мерцанием. «Ванна, одежда и еда уже там. Прочие разъяснения получите завтра». Не сговариваясь, мы с девчонками взялись за руки и шагнули в центральную дверь. В тесноте да не в обиде. Вместе спокойнее и надежнее. Возмущенный вскрик за спиной ничего не изменил. А в следующую секунду мы оказались в просторной, богато обставленной комнате. Больше всего порадовала широченная кровать. Тут и троим места хватит, вот только... Обилие позолоты, пушистый белый ковер на полу и картины на стенах не слишком соответствовали нашему статусу пленницы жертв. Откровенно говоря, казарма с двухъярусными койками и серыми жидкими одеялами испугала меня меньше. «Ничего себе!» — оглядываясь по сторонам, протянула Роша. «Мне одно это не нравится». «Боюсь, нет», — буркнула я, открывая украшенную мозаикой дверь. За дверью оказалась еще одна комната с бассейном 3х3 и лавочкой прямо под водой. От выложенного красными и золотыми плитками дна поднимался теплый желтый свет, а вдоль бортиков наличествовала целая батарея баночек и флакончиков. У стены стопка черных полотенец и несколько пушистых халатов разной длины. «Кто первый?» – заглянув через плечо, поинтересовалась Милена. «Там на столике еда, кстати. Вместе пойдем», – припечатала вампирша. «Поедим после». Вода оказалась не только теплой, но и, что очень порадовало, еще и проточной. Кроме всего прочего, сдается мне с какими-то обезболивающими добавочками. Небольшие царапинки и ожоги исчезли прямо на глазах. Повреждения посерьезнее не рассосались, но болеть перестали. В процессе купания выяснилось, что Милена совсем не умеет плавать. Она была родом из горного королевства Нулиния, где встречались исключительно ручьи и гейзеры. Пришлось, прежде чем мыться, продемонстрировать малышке, как держаться на воде, а то очень уж она глубины боялась. Трехметровый бассейн – не лучшее место для уроков, но и не худшее. А вообще, кудряшка действительно оказалась магом, правда, не обученным. Только-только половину первого курса местного института осилила. С Рошей проще – 4 года обучения при родовом мастере. Вампирша магией не владела, кроме обычной для вампиров магии крови. К счастью, пить эту самую кровь ей было совсем не обязательно, разве только в момент зачатия и в период вынашивания потомства, и то совсем не обязательно человеческую. Вот с брюнеткой, кстати, я просчиталась, в плане возраста. Когда она озвучила цифру 37, не поверила даже. С другой стороны, по меркам своего народа девчонка еще даже совершеннолетия не достигла, так что не мне судить. Поболтав на отстраненные темы, наконец успокоились достаточно, чтобы перейти к насущному. «Девчонки, а что вы знаете про дроу?» Смывая с волос ароматную пену, спросила я. «У нас их нет», – пожала плечами Роша. «Слышала, в других мирах живут, а наших повывели давным-давно». «А от кого слышала?» – не удержалась от вопроса. «Отходящих между мирами, конечно», – фыркнула вампирша. «Откуда еще?» «Кстати, о ходящих», – задумчиво постучала пальцем по губам Милана. «У нас недавно была лекция о них. Вы знаете, что среди ходящих нет ни одного дроу?» «Нет, а поподробнее можно?» «Я не слишком хорошо помню, но, кажется, профессор упоминал темных эльфов в списке рас, не способных покидать родной мир. Вроде там еще были нирхи, дриады, кентавры, лары, далаганы. Если подумать, может, еще кого-то вспомню, но дроу точно были». «Да, я напрягла память. У нас вообще из разумных только люди, а все остальные – персонажи сказок и легенд. С другой стороны, откуда бы сказкам взяться, если...» «Ходячие рассказали». «Ходячие рассказали». Хором подтвердили смутную догадку девочки. «Угу, вполне возможно», – кивнула я. «Только если ничего не путаю, в сказках у дроу матриархат». «Это как?» Надев короткий халатик, Милена присела на низкий табурет у стены и принялась расчесывать волосы. Гребень нашелся рядом с полотенцами. «Вроде как женщины правят». С некоторой завистью, поглядывая на отжимающую свою роскошную черную гриву Рошу, пояснила я. «Не похоже, что у них это так», — заметила вампирша. «Повелитель явно мужчина». «Еще какой!» — задумчиво поддакнула Милена. «А зачем им понадобилось столько пленниц? Вы не в курсе, почему нас жертвами назвали?» Судя по первому испытанию, причины были. Девчонки спорить не стали. Не уверена, что после тоннеля выжили все претендентки. Более того, думаю, многие до конца не дошли. «Есть хочу до жути». Бросила Роша, очень своевременно отвлекая от мрачных мыслей. «Пошли?» Часа через 2, когда мы уже не только поели, но и уболтались вдрызг, обшарили имеющиеся в комнате шкафы и оделись, в дверь постучали. Конкретно эта дверь была единственная, которую мы так и не смогли открыть. Всего их было 3. Одна в бассейн, одна в туалет и эта. Обычная дверь с золоченой ручкой, но запертая наглухо. Впрочем, мы и не особенно рвались. Здесь, по крайней мере, тихо и спокойно. А что будет там? Вряд ли коридор с надписью «Домой» тут, в конце. Поэтому и не рыпались до поры до времени, отдыхали и набирались сил. Стук повторился. Мы с девчонками переглянулись. Дверь закрыта, так что даже вставать с кровати, на которой сидели, смысла не было. «Войдите, если сможете», — откликнулась я, но, вопреки ожиданиям, когда ручка повернулась, в комнату вошли, и мы удивленно возрились на четверку дроу. У Милены тогда же бутерброд с вареньем из ладошки выпал. «Хм, Дарья, а почему ты не одна?» «Так и вы не один», — ответила расстроенно, глядя на испачканное вареньем покрывало. «А вы надолго?» «Застирать бы да как-то неудобно при повелителе, хотя...» «Господи, о чем я?» «Ненадолго. Сухо и почти угрожающе. Зашел узнать, как вы устроились». «Прекрасно, как видите», — оповестила нервно. «Простите, а вы ко всем 3000 претенденток заходите доброй ночи пожелать?» «785», — хмуро поправил мужчина. «И нет, не всем». Озвученная цифра окончательно выбила из колеи. Если нас было 3000, а осталось... Вот сволочь! «Благодарим за оказанную честь», — выдавила я сквозь зубы и через силу улыбнулась. «Бутербродик не желаете? Варенье у вас очень даже ничего». Темно-синие, очень красивые глаза прищурились, внимательно рассматривая получившуюся из улыбки гримасу на моем лице. Я не нарочно, просто как подумаю, сколько народу сгинуло в тоннеле по милости этого повелителя, кулаки сами собой сжимаются. С удовольствием придушила бы гада. Да не получится. И весовая категория не моя, и 3 молчаливых блондина за спиной визитера явно не поглазеть пришли. Наверняка охрана. «Мне почему-то кажется, Дарья», — недобро прошипел мужчина, подходя вплотную, «что вы не особенно рады моему приходу». «Да как вы могли подумать, мы просто счастливы», — выдавила кисло. «Лжешь!» — дроу резко наклонился вперед и ухватил меня за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. Девчонки качнулись вперед, но... «Спокойно, девочки!» Не предпринимая и попытки вырваться, отчеканила я. «Видите, мальчики пришли самоутверждаться. Сейчас повысят самооценку, справившись с безоружной девушкой, и уйдут». «Даша, он...» — попыталась было возразить Милена. «Ничего мне не сделает». Отрезала я, не чувствуя и сотой доли уверенности, которая понапустила в голос. Лишь бы мелкие не кинулись защищать, их же в клочья порвут. «С чего ты взяла, что я тебе ничего не сделаю?» — холодно осведомился повелитель. «Мамочки, аж поджилки от страха трясутся. Если между делом погубили 2000+ пленниц, нас троих изнасиловать или убить, как 2 пальца об асфальт. И не надо мне про благородство или мы им для чего-то нужны». Первое, не свойственно сильным мира сего, или того, не суть. А второе, что значит 3 дурехи, если у похитителей есть еще 700+? Я бы заткнулась и даже не сопротивлялась, лишь бы мелких не тронул, только аппетит приходит во время еды. Сломает одну, других походя сожрет и не подавится. Или своим цербером ушастым отдаст, ради прикола просто. С другой стороны, думаю, любовниц у повелителя вагон и маленькая тележка, так что не очень-то мы ему и надо, как женщины, по крайней мере. Все встреченные здесь местные проводницы-насмотрщицы очень красивые и явно выигрывают по всем параметрам у 3 усталых, исцарапанных и помятых девиц иномирок. Значит, исключительно спортивный интерес? Тогда у нас есть шансы, если не показывать страха. Судя по количеству оружия и прущей изо всех щелей мужской харизме, местные самцы должны быть зациклены на... Стараясь не обращать внимания на крепко обхватившие подбородок пальцы, иронично улыбнулась. Дроу удивленно изогнул бровь. «Видите ли, девочки?» – протянула менторским тоном. «Судя по уже увиденному, местные ценят силу. В первую очередь силу духа, раз уж испытания так строят. Выходит, их главный по определению не может быть трусом, а силой доказывать что-либо беззащитным девушкам может только трус. Не так ли, повелитель?» «Дарья, ты ходишь по лезвию клинка», — почти прорычал синеглазый, но отпустил и отошел на шаг. «Вы не в том положении, чтобы...» что вы, мы бесконечно рады лицезреть того, кто столь любезно выкрал нас из наших родных миров». Улыбаясь во все 32 зуба, спокойно заметила и демонстративно похлопала ресничками. «Спасибо вам за это большое. И невинно так. Кстати, а как вы это сделали, если по иным мирам не можете ходить?» «Кто тебе сказал?» Так ошарашена, что сразу стало понятно, и вправду не могут. «Когда?» «Вы?» — улыбнулась еще шире и встала с кровати. «Только что. Так как?» Несколько мгновений мужик обтекал молча. Я также вежливо-выжидательно молчала, рассматривая представителя внеземной цивилизации. Хорош, хоть и скотина. Высокий, даже выше меня, что непривычно. Мускулистый, но не перекачанный, как бодибилдеры, а именно мускулистый. Плечи широкие, талия тоньше, чем у меня самой. Ниже талии не смотрела. Оставлю себе тень надежды, что хоть ноги удрою колесом. Остальное-то бесит. Но не должно быть у мужика таких шикарных волос и длинных ресниц. И такой золотисто-гладкой кожи и ровных, густых бровей в разлет. Это же свинство. Как он при всем при этом умудряется не выглядеть женственным, ума не приложу. Вот зуб даю у этого гада и пресс кубиками. «Даша», — начал вкрадчиво. «Дарья», — равнодушно поправила, намеренно переводя взгляд на телохранителей. «А ничего так. Если бы не замороженные неподвижные лица, еще неизвестно, кто из ушастых интереснее. Хотя таких васильково-синих глаз больше ни одного нет. Нам бы отдохнуть после вашего испытания огнем. Так что там насчет нашего перемещения? Как вы это сделали?» Повелитель скрипнул зубами, прищурился и вдруг рассмеялся. «А знаешь, из тебя может выйти хорошая повелительница с таким характером. Дальнейшее могу оправдать только крайней степенью удивления и растерянности. А из тебя замечательный юморист. С таким-то чувством юмора», — сказала и поняла, что и как ляпнула, и кому. «Извините, я хотела сказать, вы обладая...» «Лучше на ты», — усмехнулся Дроу. «Все же в каком-то смысле ты моя невеста». «Одна из 3000», — фыркнула я. «У вас на всех ни времени, ни сил не хватит». «А на всех и не надо», — вкрадчиво произнес блондин. «К тому же претенденток уже сейчас 785, я помню». Растерянность улетучилась, сменившись злостью. «Как я могла забыться?» «Именно. А спустя пару месяцев останется и того меньше. Намного». «И не жалко столько народу зазря губить?» Не выдержала я. «Так сложно подобрать невесту, да? Мания величия?» «Осторожнее со словами», — предупредил вполне дружелюбно, впрочем. «И мое величие тут ни при чем, традиции обязывают. Теперь догадываюсь, почему нас обозвали жертвами». «Нет, не догадываешься. Потом все узнаешь, если доживешь, конечно. Ты ведь хочешь выжить и стать повелительницей, и моей женой, кстати. А можно и заменить на или». От постановки вопроса меня слегка перекосило. «Что?» Мужик непонимающе нахмурился. «Тебе как, честно сказать или правильно?» «Хм». В синих глазах сверкнуло любопытство. «Давай честно». «Выжить хочу. Становиться повелительницей и тем более чьей-то женой нет». «Не чьей-то», — поправил вкрадчиво. «А моей». «Честно сказать или правильно?» Повторила, чувствуя, как по спине от страха текут капельки пота. «Он меня точно на куски порвет, а если заметит страх, тем более...» «Имеешь в виду...» — недовольно протянул повелитель. «Что не горишь желанием становиться моей спутницей?» «Позволь выразить свое восхищение», — сладко пропила, отвешивая красавцу поклон. «Чем же?» «Твоей догадливостью и прозорливостью». «Ах ты, ехидна!» — изумился Дроу. «Именно», — согласилась охотно. Так стоит ли связывать свою драгоценную жизнь и судьбу с ехидной? «Пожалуй», — делая шаг навстречу, — «стоит». И в следующую секунду его губы легко коснулись моих. Я даже отшатнуться не успела, как блондин отпрянул сам и ухмыльнулся. «Определенно стоит. Кстати, очень надеюсь, ты умеешь плавать». Не в тему буркнул и, развернувшись, стремительно вышел из комнаты. «Буду искренне рад увидеться завтра». Донеслось до нас прежде, чем захлопнулась дверь за последним из телохранителей. И что это было? «Я думала, они нас убьют», — шепотом призналась Милена. Я тоже так думала, если уж на чистоту, просто не позволяла этой мысли угнездиться в голове. Но сейчас... При чем тут плавание? Намекает на совместное принятие ванны, в смысле бассейна. Глупости. Но зачем-то он это сказал, зачем? «Черт с ним!» Стаскивая покрывало с кровати, буркнула я. «Нужно как следует выспаться, а то что-то мне подсказывает, завтра предстоит веселый денек». «Даже не сомневаюсь», — тяжело вздохнула Роша. «Ты ему понравилась». «Ерунда», — снимая халат и забираясь под одеяло. «Хорошо, что в шкафу нашлось достаточно одежды для нас троих. Я не ханжа, но голышом делить постель даже с девушками неприятно. А вот в коротких мягких штанишках и длинной тунике поверх вполне комфортно». «Но он тебя поцеловал». Кудряшка бросила свой халат на спинку стула и привычно скользнула под мышку. Может, и вправду? Что? Стать повелительницей убийц? Не смеши меня, да и от поцелуя там только губы и были. Может, он всех так стимулирует, чтоб к победе рвались? Вряд ли, зевнула Роша, пристраиваясь с другого бока. На всех у него времени не хватит. И нервов, хихикнула блондинка. Оригар тебе ни чуточки не понравился? Спи уже, сорока. Какое там нравится, если мы его пленницы, да еще и жертвы? Спи. Утро вечера мудренее. Значит, понравился. Тфу на тебя, Милена, думай, что говоришь, этот гад. Успокойтесь. Спокойный голос вампирши отрезвил обеих. Гораздо важнее то, что ты ему понравилась. Спасибо, успокоила. Фраза о паре месяцев и значительном сокращении количества претенденток никого не взволновала, нет? Девчонки понурились, а мне стало стыдно. Нашла на ком срываться. И из-за кого? Из-за какой-то смазливой сволочи, напугавшей до дрожи в коленях. Простите меня. Ну его, Ригара этого, прорвемся как-нибудь. В конце концов, должен же быть выход из пещер, а на поверхности, может, люди живут. Точно, обрадованно кивнула кудряшка. Сбежим, найдем ходячего между мирами или хорошего мага и попросим его отправить нас домой. Хоть бы и так. Не решилась я высказывать сомнения в реальности этого плана. Не сейчас. Но... Начала была Роша и осеклась, поймав мой просительный взгляд. Ночи темной. Приятных снов, девочки. А потом нас разбудили. Не знаю, утро это было или какое-то другое время суток, в комнате без окон, да еще и в пещерах солнышка нет, а часов нам не выдали. Правда, чувствовала я себя отдохнувшей и полной сил. Значит, спала не меньше 6 часов. Может, и больше. Сложно оценивать, если накануне измоталась так, как никогда до сих пор. «У вас 30 минут на сборы», — донесся из-за двери женский голос. «Еда в общем зале». Смысла прятаться в комнате не было. Захотят, за волосы вытащат. Да и завтрак не был лишним. Неизвестно еще, что нам приготовили эти дроу на сегодня. И я не про хлеб насущный. Так что мы дружно умылись, оделись и отправились в общий зал через единственную ведущую наружу дверь». Глава 5. Белое озеро мрака. С некоторым замиранием сердца повернула дверную ручку, и мы шагнули в ярко освещенное округлое помещение общего зала. Вправо и влево, сколько хватало глаз, тянулись бесконечные ряды почти одинаковых дверей. Насколько можно было видеть, отличались они исключительно орнаментом в центральной части. На соседней справа, например, светящимися зеленью мазками, было нарисовано нечто, слегка напоминающее ветку дерева. Следующая дверь была украшена синим иероглифом или чем-то очень на него похожим, наша. Мы с девчонками почти одновременно обернулись и всмотрелись в сиренево-багрово-белый символ. И чего это? Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Никаких. — ответила мне Роша. — Кроме того, что тут использованы цвета, которые вчера... Кудряшка запнулась и неуверенно продолжила. — Может, цвет обозначает расу? — Вряд ли, — с сомнением протянула я. — Пусть Роша вампир, но мы-то с тобой люди, хотя ты и маг, не сходится. — Хм, а если свет означает способности? — тряхнув черными блестящими волосами, предположила Клыкастенькая. — Багровый — кровь. «Сиреневый — твоя магия, ведь и защитный купол в твоем исполнении был именно этого оттенка. А белый?» — Милена задумалась. «Ну, если с этой стороны, то...» Я задумалась и хмыкнула. «Тогда белый означает отсутствие каких бы то ни было способностей. Полный ноль, так сказать». Мелкие покосились на меня с явным сомнением, но тут по залу разнесся протяжный низкий звон. «Гонг к обеду!» — усмехнулась девочкам. Пожалуй, стоит отложить размышления и споры по поводу способностей на потом. Откровенно говоря, тут было на что посмотреть. И на кого. Кажется, все 700 претенденток собрались в одной невероятно огромной комнате. Высоко наверху полусферой угадывался на диво искусно расписанный потолок. В центре большое лучистое солнце, а по краям какие-то сцены. вероятно, из жизни Дроу. Из-за расстояния рассмотреть их было непросто, да и не до того было. В толпе нервных девиц потерять друг друга как раз плюнуть, и пусть сейчас почти никто не рыдал в голос, настроение это не улучшало. В основном все держались поодиночке, но было и несколько островков, переговаривающихся между собой женщин. «Далеко не отходите», — шепнула негромко. Впрочем, предупреждение было излишне. Девочки и так держались за меня, опасливо поглядывая по сторонам. Мне и самой было неуютно, мягко говоря. Столько народу в одном помещении — не шутки, тем более учитывая обстоятельства и степень нервного напряжения у всех и каждой. А претенденток с каждой минутой становилось только больше. Двери открывались и закрывались тихо или с грохотом, выпуская новых и новых невест-повелителя. «Давайте уже поедим», — пискнула Милена, прижимаясь плечом к моему боку, и мы направились к ближайшему столу. Уставленных с недью столов было много, а сидячих мест ни одного. Судя по всему, предполагалось, что есть мы будем стоя. Угу. И руками. Ни вилок, ни ложек, ни тем более ножей не наблюдалось. Только огромные блюда с птицей, хлебом, пирожками, фруктами, рыбой, мясом, сырами и чем-то совсем незнакомым на вид. Вода исключительно в сосудах из выдолбленных и высушенных плодов. Вероятно, чтобы особо активные не перебили конкуренток посудой. «Заметили? Тарелки магически закреплены на столах», — шепнула Роша. Хмыкнув, я попробовала незаметно приподнять ближайшую. Не смогла. Не знаю, магически или нет, может, клеем намазали, но брюнетка оказалась права. Спустя полчаса, насытившись, мы отошли к своей двери, но открыть ее не смогли, так и остались стоять у стеночки в полголоса, обсуждая, к чему бы это. Еще минут через 10 по комнате пронесся уже знакомый звон, и мы затаили дыхание. Несколько секунд ничего не происходило, а потом толпа всколыхнулась, подалась назад. Столы исчезли. Пояснила я девочкам, перед которыми, благодаря росту, у меня было некоторое преимущество. К этому времени народу было столько, что люди и нелюди стояли практически плечом к плечу. Некоторые сидели у стены, иные бесцельно бродили туда-сюда. Вдруг одновременно распахнулись несколько десятков дверей, с грохотом ударились о косяки. Оттуда, в прямом смысле слова, вылетели девушки, не пожелавшие, видимо, покинуть свои спальни добровольно. Более того, парочка из тех, кого я могла видеть, даже не соизволили снять вчерашние балахоны и умыться. Когда их, истерически визжащих, неведомая сила бросила в толпу, подумала, что сейчас начнется паника. Для всеобщей истерии в такой обстановке не так уж и много надо, лишь повод, но не успела я обдумать меры по защите мелких, как оцепенение накрыло всех и сразу. Все замерли. Мы, естественно, тоже оказались скованы каким-то парализующим заклятием. Тупо стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели, как в самом центре комнаты разгорается алое световое пятно, как оно раздвигает ближайших женщин, как густеет и превращается в столб неяркого мерцающего света, как на высоте примерно 4 метров появляется гибкая фигура той самой дроу-леди, которая известила нас о начале первого испытания. «Вас осталось 785», – известила она присутствующих. «Шансы каждой из претенденток стать нашей новой повелительницей выросли многократно. Следующее испытание начинается прямо сейчас, и пусть выживут сильнейшие». А в следующую секунду мир перевернулся. Хотя правильнее было бы сказать не перевернулся, а изменился. Вот только что мы стояли в чистеньком зале, а через мгновение оказались в невообразимо большой гулкой пещере. Широкий 10 метров карниз, где очутились, неровной дугой шел вдоль стены, а все остальное пространство занимало подземное озеро. Но какое! Вода, если это была она, молочно-белая, мерцающая и даже на вид теплая. Сталактиты с далекого свода пещеры кое-где опускались почти до воды и, усеянные светящимися камушками глазками, создавали просто сказочную атмосферу. Тонкий сладковатый аромат ничуть не напоминал о затхлости подземного помещения, а еще в потолке имелось отверстие, сквозь которое наверняка и поступал свежий воздух. Мерцающий белый пар, по крайней мере, медленно, но вполне заметно уходил туда. Выход на поверхность? Возможно, только до отверстия было очень далеко. И от нас, и от воды, и вообще, навскидку 20-30 метров, если глаза не обманывают, не вариант. «Мы находимся на берегу озера Мрака», — прервала новым сообщением мои невеселые размышления Дроу. «Мрака? Что за странное название для буквально светящегося водоема? Либо у этих ушастых все шиворот на выворот, либо мы чего-то не знаем». А проводница продолжала. «Отсюда есть лишь один выход». Изящным движением руки Дроу указала на дальнюю стену и недобро улыбнулась. «Ваша задача — найти его. Удачи!» И она исчезла, буквально растворившись в воздухе. Так вот, о чем вчера говорил Ригар. Хорошо, хоть Милену вчера плавать научили. Плохо, правда, чуть лучше топора, но с нашей помощью как-нибудь справиться. Ох! В общем-то, плыть недалеко. Пещера хоть и огромная, но вытянутая, и до противоположного берега 200 метров. Присев, я опустила ладонь в воду. Теплая. «Снимаем обувь», — негромко велела девчонкам. «Штаны и майки можете оставить, остальное скидывайте». Слава богу, пакостей мы ожидали, и потому оделись соответственно. Шкафы в комнате ломились от нарядов разной степени вычурности, но мы решили не выпендриваться. Под довольно изящные запашные платья натянули короткие обтягивающие бриджи и длинные тонкие кофточки без рукавов. Белья в шкафу не было, потому пришлось выбирать легкие ткани. Шерсть на голую попу натянуть можно, конечно, но ходить неудобно и... Ай, не о том сейчас. Внезапно меня что-то кольнуло. И без того, ожидая глобальной подставы, я замерла. Ощущение, будто кто-то сверлит пристальным взглядом. Незаметно окинув ближайших претенденток взглядом, поняла, они не менее растеряны и напуганы, чем мы. Это кто-то другой. Вспомнилось неожиданное появление из ниоткуда Ригара с компанией. Там, в общем зале дома 30 солнц, но внимательный осмотр пещеры ничего не дал. Если повелитель и был здесь, я его не видела. Зато увидела другое. Ближайшая стена покрылась едва заметной сеточкой светящихся линий и медленно двинулась к нам. Вот засада. Девчонки, скинув платье, позвала шепотом. Быстро и желательно не привлекая лишнего внимания, плывем к выходу. «Я не могу». Кудряшка побледнела и сглотнула, безотрывно глядя на мерцающие воды озера Мрака. «Сможешь», — отрезала я. «Мы же рядом, но нужно поторопиться». «Почему?» Роша уже разделась и теперь развязывала пояс застывшей кудряшки. «Потому что стена движется, и очень скоро здесь будет кромешный ад. Все ринутся в воду, а кто не успеет, свалится. Вот тогда нам точно туго придется, если не отплывем подальше». «Как страшно!» — завороженно пропищала кудряшка. «Все будет хорошо. Главное, не паникуй. Что бы ни случилось, мы тебя не бросим. Слышишь?» «Слышу!» — слегка заикаясь, отозвалась малышка и покорно села на край карниза, повинуясь нашему с вампиршей давлению. «Вот и умничка. Если устанешь, отдохнем. На спине же вчера у тебя хорошо лежать получалось». «Ничего не бойся». И я беззвучно, соскользнув в светящуюся воду, нырнула на пробу. Замечательно. Водичка пресная, глаза не щипят и, что и вовсе радует, прозрачная, несмотря на молочный оттенок. Прорвемся. Поддерживая блондинку, мы медленно поплыли прочь от столпотворения, подсказывая Милене, как и что. Надо отдать ей должное, страх страхом, но малышка очень старалась не паниковать и двигаться плавно. Вот что значит сила воли. А вообще вода, на удивление, хорошо держала, и я даже занервничала. После первого испытания второе что-то слишком простое. Очень притчу про мышку с кошкой напоминает. Ну, ту самую, где хитрая мурлыка предложила всего-то пробежаться по кухне за целый кувшин масла. Мышка, помнится, не согласилась, а у нас вот выбора не было. Уже бежим. Вернее, плывем, задрав хвостики. А если еще вернее, еле-еле ползем, чтоб кошки не напрягаться. Но как немедленно мы плыли, первый вскрик донесся, когда до стены оставалось 30 метров. Сзади завизжали, загомонили, и один за другим раздались громкие всплески. «Не оглядывайтесь», — предупредила мелких. «Могу себе представить, какой кошмар творится сейчас у карниза. Вода кипит, должно быть, от сотен и сотен рук и тел, и ведь не все плавать умеют. Есть и такие, как Милена». Наверное, по всем божьим законам я должна была попытаться помочь и другим, но сейчас меня куда больше волновали мои девочки, а остальные... Господи, прости, но про остальных я старалась не думать. В любом случае, ни к чему мелким такое смотреть. Они и не смотрели, сосредоточившись на главном. Ровно до тех пор, пока сзади раздался заполошный, даже не крик, вой. Жуткий, исполненный смертельного ужаса, пробирающий до костей. Почти против воли мы синхронно вздрогнули и обернулись. О, боже! Все было еще хуже, чем я предполагала. Намного хуже. Сотни голов плывущих девушек виднелись над молочно-белой поверхностью озера, но были еще сотни почти беспомощно барахтающихся тел ближе к берегу. Думается, даже те, кто мог бы удержаться на поверхности, попросту растерялись. Да и обилие цепляющихся за тебя соседок не самая лучшая помощь, но примерно этого я и ожидала, едва заметила движение стены, а жуть! Теперь я поняла, почему Дроу назвала это место озером мрака. Именно мрака с большой буквы. Неторопливо, пугающе медленно и оттого еще более неотвратимо к барахтающейся толпе приближалось нечто огромное. Угольно-черная вытянутая туша размытым пятном двигалась под водой, по которой уже растекалось ярко-алое пятно крови. Истерика претенденток была понятна и так, но... Когда легко и стремительно монстр взвился вверх, сверкнув глянцевой гладкой спиной, исполненный отчаяния визг забился под сводами пещеры, и одной претенденткой на престол стало меньше. «Роша, держи Милену крепче!» — выдавила как можно спокойнее, но голос все равно дрожал. «Плывите к стене и не смотрите назад, что бы ни случилось. Справитесь?» «Да-да». «Не смотрите назад, я сказала. Пришлось прикрикнуть, чтобы девчонки перестали трястись. Соберитесь, я искать выход». От нас до мрака было далеко, и, судя по бельмам слепых глаз, ориентировался он больше по звуку. Шансы у нас были и немалые, но очень скоро те, кто плыл сюда, доберутся. Их гонит страх и не тормозит неумеющая плавать Милена. Кто знает, куда направится монстр, когда несколько сотен девиц окажутся уже тут. До стены доплыла быстро, но никакого выхода не увидела, как не искала. Жесть. Значит, он под водой. Закрыв глаза, сосчитала до 10. Нужно успокоиться, иначе нырять — самоубийство. Ага, и убийство тоже. Мелкие без меня просто не справятся. Нырнув, поплыла вниз вдоль стены, ощупывая и осматривая одновременно. Ничего. Вверх. Глоток и снова вниз, в мерцающую глубину. И опять. И снова. Минута. Другая. Третья. Девчонки уже добрались до стены и с нескрываемым ужасом встречали меня напряженными взглядами каждый раз, когда я выныривала на поверхность. Несмотря ни на что, мне было легче, чем им. Я-то ныряла, они были вынуждены слушать несмолкающие вопли жертв ненасытной твари. В краткие мгновения передышек видела, как вода у той стороны перестает быть белой. Кровь десятков погибших окрасила ее в розовый цвет. Господи, спаси и сохрани нас. Выход нашелся заметно левее того места, где начала искать. Вот только для меня самой десяток метров глубины вполне решаемая задачка, а для кудряшки... И ведь неизвестно еще, что с той стороны темного лаза. «Девочки!» — подплывая ближе, шепотом позвала я. Вокруг ныряли уже человек 10-15, и создавать толкучку раньше времени было никак нельзя. Затрут к чертям, тем более в такой панике. «Выход я нашла», почти касаясь губами уха брюнетки. «Надо проверить, что за ним. Сейчас я плыву к нужному месту. Вы тихо и непринужденно плывете туда, где нырну, и ждете меня. Ясно? Никакого шума». «А...» У непугливой, в общем-то, брюнеточки в глазах стояли слезы, губы дрожали. «Все будет хорошо, только не паникуйте и назад не смотрите». И я, стараясь не торопиться, чтобы лишнего внимания не привлекать, добралась до небольшого выступа на стене пещеры. Вот как раз под ним и чуть-чуть левее. Несколько раз глубоко вдохнув, выдохнув, нырнула. 1, 2. 7 секунд до лаза. Протиснувшись в метровую дыру, словно ослепла. После мерцающего белого озера здесь было темно до отчаяния. Не паниковать. 1, 2, 5 секунд, и я оказалась в озере. Удивительно красивом, кристально чистом, наискость пронизанном зеленоватыми лучами света. Рванулась вверх, уже не считая мгновения. Вдох. «Дарья, ты даже не представляешь себе, насколько я рад!» Донесся с берега веселый голос повелителя. «Да еще и одна из первых!» Неподалеку от Ригара, окруженного безэмоциональной охраной, действительно пыталась отдышаться несколько девушек. Видно, раньше выход нашли. «Мразь ты!» — скрипнув зубами, шепнула себе под нос и проглотила комок злых слез. «Сейчас плакать никак нельзя, это я тут. а девчонки в соседней пещере сходят с ума от ужаса. Кажется, блондин что-то там возмущенно прошипел. Услышал, зараза ушастая, хоть и не громко говорила. Только мне не до гнева повелителя было. Там люди гибнут и мелкие ждут. Отдышавшись, перекрестилась и нырнула опять. По второму разу лаз буквально пролетела. Со злости, наверное, а может, просто уверенность помогла. «Даша!» Девочки буквально простонали мое имя недоверчиво. «Ты вернулась?» «А по ушам?» Возмущенно отозвалась, строго глядя на мелких. «Вот выберемся, я вам за такие мысли так наваляю, мало не покажется». «Роша, дыхание задержать секунд на 20 сможешь?» «Наверное». «Сможешь. 7 секунд вниз, потом в дыру, там темно, но не пугайся, это ненадолго. Я с Миленой». «Даш, плывите без меня, я не смогу так». «Тебе и не понадобится», — оборвала кудряшку. «Я помогу. Роша, сначала Милену вытащу и сразу за тобой дорогу показывать. Не переживай, мы быстро». «Хорошо», — сглотнув, пискнула малышка. «Я подожду». «Меня чуть дольше, чем в первый раз, не будет. Кудряшку надо до берега дотащить. Не психуй, зайка». Порывисто обняв вампиршу, погладила ее по волосам и перехватила блондиночку. «Дыши глубоко и ровно. Не надо много воздуха набирать. Просто дыши. На счет 10 делаешь один глубокий вдох и ныряем». Нырнули неудачно. Почти сразу кудряшка забилась от страха, и кислород гирляндой пузырьков закружился вокруг ее белокурой гривы. Пришлось подниматься и все повторять заново. Я бы взяла первую рошу, но Милена за это время попросту утонет без поддержки. «Малыш, не бойся, слышишь? Я рядом, а твой страх пустой, обещаю, все будет хорошо». Глянув на вампиршу, малышка зажмурилась и решительно кивнула. «Раз, два, три». Вторая попытка прошла на ура. Задергалась Милена только у выхода из лаза, но едва увидела зеленый свет, сама рванулась вверх. Инстинкт сработал, слава богу. Дотащив мелкую до берега, я поплыла обратно. «Как, опять?» Возмущенный вопль Ригара ударил в спину, но чихать я хотела на все его выкрики. «Дарья!» Вынырнув в озере мрака, улыбнулась Роша и замерла. Глаза вампирши неотрывно следили за... Проследив за ее взглядом, махнула. Черная громадина с электричку размером двигалась прямо к нам. «Вовремя я вернулась, ничего не скажешь». На счет три, встряхнув за плечи, почти крикнула на ухо мелкой. «Дыши! Если что, помогите мне!» Чертыхнувшись про себя, увидела перепуганную насмерть девушку, которая уже плыла к нам. Огромные нечеловеческие глаза с перламутровым блеском смотрели умоляюще и отчаянно. «Пожалуйста, прошу вас, я нырять не умею!» «Только этого нам не хватало. И ведь не откажешь?» «Ладно», — скрипя сердце, ответила. «Роша, ты первая, мы сразу за тобой. Раз, два, три». И мы нырнули, остро ощущая приближение черной смерти. Вампирша в несколько грибков опустилась к темному пятну выхода и скользнула внутрь. А вот неизвестная девчонка, навязавшаяся на наши головы, нырять и вправду не умела. Как и Милена, совсем недавно запаниковала. Глубина не терпит страха, и воздух, вырвавшись из легких серебристой в белом мерцании гирлянды, устремился вверх. Только времени и возможности подниматься и пытать счастье еще раз у нас не было. Ухватив потенциальную утопленницу за волосы, потянула к себе лицом и резко выдохнула ей в рот порцию кислорода. Впихнула в лаз, слишком узкий, чтобы плыть в нем рядом. Подталкивая девушку вперед, осознала. Если она застрянет, мне конец. Ей тоже, но себя как-то жальче, чем незнакомую девицу. Когда вдоль щеки скользнули, щекотнув пузырьки, едва не взвыла. Она опять не удержала воздух. Взвыла бы, да под водой не камильфо. Нащупав в темноте ноги блондинки, со всей дури толкнула их вперед. И еще, и еще. Безвольное уже тело перекрыло проход, а мои собственные легкие уже горели. Неожиданно, когда я уже почти попрощалась с жизнью, незнакомка рывком сдвинулась вперед, а в следующую секунду меня саму ухватили за волосы и вытащили из лаза. Ничему не удивляясь, просто оттолкнулась ногами от стены и уже сквозь зеленые косые лучи пробкой выскочила из воды. «А где?» Еще пытаясь отдышаться, глянула вниз. Тело незнакомки в облаке светлых колышущихся волос опускалось вниз. «Черт! Вдох и...» «Не сметь!» Резкий злой окрик, и мимо меня в глубину метнулась черная гибкая тень. Вот тут я удивилась. Парой мощных грибков дроу из числа охранников-повелителя настиг тонущую девушку и потянул ее к поверхности. «На берег!» Едва вынырнув, приказал коротко и сам поплыл туда же. «Так вот кто меня... нас вытащил!» У него даже дыхание не сбилось. Впрочем, рассусоливать было некогда. Торопливо последовав за остроухим, выбралась на каменистый пол очередной пещеры и склонилась над бессознательной девушкой. Слава богу, первую помощь оказывать нас учили. Не обращая внимания на скептически взирающего сверху вниз мужика, взмолилась. Лишь бы выжила. Ведь недолго совсем под водой была. Лишь бы... Руки делали все сами собой, а мозг отказывался думать. Не сейчас. Когда, наконец, изо рта блондинки хлынула вода, и девушка судорожно закашлялась, я села на пол и разревелась. От страха, от усталости, от накатившего облегчения. Мы живы. Все. Спасибо. Всхлипывая, подняла голову на дроу. «Кто она тебе, холодная?» «Никто», — икнув, ответила. «Значит, ты дура», — хмуро бросил мужик. «Если жизнью рисковать ради неизвестно кого глупость, то делиться дыханием — идиотизм». И, развернувшись, дроу просто ушел, а я осталась обтекать и плакать. «Даш, ты как?» — просительно заглядывая в глаза, почти проревела Милена. «Нормально». Обняв кудряшку, нашла взглядом вторую подопечную и протянула ей руку. В следующее мгновение мы рыдали уже хором, выплескивая отвращение, страх, тоскливую безнадежность и растерянность. Угу. Вчетвером ревели, поскольку, едва отдышавшись, спасенная охранником девчонка присоединилась к нашим завываниям. Одна за одной выползали на берег другие испытуемые. Кто-то оставался тупо лежать на зеленоватых, очень светлых камнях, кто-то принимался выть, следуя нашему примеру, а кто-то молча поднимался на ноги и, пошатываясь, уходил. Вот что значит самообладание. Не то, что у нас, идиоток. Это потом, отревевшись, мы немного успокоились и... «Куда теперь?» — вытирая красные глаза, прохрипела я сорванным голосом. «Туда!» Милена махнула рукой, и, бросив взгляд в указанном направлении, я наконец-то заметил естественную арку прохода куда-то. Хм, сглотнув, уставилась на новый тоннель. «Оттуда это куда?» Вампирша кривовато улыбнулась. «На сегодня испытание закончено, и мы можем идти в дом 30 солнц. Повелитель сказал, придет туда вечером». «Видела бы ты его, когда за Рошей уплыла», — Милена поежилась. «Его от злости чуть инфаркт не хватил. И взгляд такой был жуткий». «Это тебе после мрака так показалось», — отмахнулась я от кудряшки. «А вообще я сама виновата. Не надо было Регаром Разью называть. Боюсь, он нам это просто так не спустит». «Ты назвала повелителя мразью?» Новенькая вытаращилась на меня огромными голубыми глазищами с перламутровым блеском. «Правда?» «Не думала, что он расслышит», — сокрушенно развела я руками. Не сдержалась, а знала бы, может, еще чего похлеще ляпнула. «А ты кто вообще?» «Я Шайни». Напряженно всматриваясь в мое лицо, девушка зябко обняла себя за плечи. «Не лукавишь. Я Лайза». «Даша, Милена, Роша». Вежливо. «Приятно познакомиться. Шайни — это гражданство или раса?» «Раса», — завороженно прошептала кудряшка. «Я о них только от профессора слышала. Вы действительно на облаках живете?» «Действительно», — угрюмо буркнула новенькая. «Только это не обычные облака. Можно я потом о доме?» «Конечно», — мы синхронно кивнули, признавая право девушки на молчание. «Ей сейчас наверняка не сладко об этом вспоминать». «А вы знакомы с повелителем?» «Можно и так сказать». Я расстроенно поморщилась. Век бы этого извращенца ушастого не видеть. «И, кстати, куда он делся-то?» «Так сразу, как ты нырнула, поскрипел зубами, пнул пару раз стену и ушел», — пояснила Милена. «Прошипел еще: идеальная жертва». И знаешь, он был сильно зол, даже расстроен, кажется. «Да пошел он!» — отмахнулась. «А тот, который нас с Лайзой вытащил, откуда взялся?» «Понятия не имеем», — поднимаясь на ноги, протянула вампирша. «Ага, он вместе с Регаром и всеми охранниками ушел, а потом словно из воздуха соткался и сразу под воду». «Так меня дроу вытащил?» Шайни неверяще обвела нас взглядом. «Быть такого не может». «Почему? Правда интересно». «Так я же захлебнулась». «И какая разница? Это тоже какая-то традиция утопающих не спасать?» «Ты не понимаешь». «Я правда не понимаю. Объяснишь? Девочки, он, судя по всему, тоже не в курсе. Мы изучали обычаи темных эльфов. Растерянно начала Лайза, все еще сидя на отливающем в зелень полу. В разных мирах они могут немного отличаться, но есть вещи, которые неизменны у всех представителей их расы, где бы они ни жили. Чтобы вернуть к жизни утопающего, нужно делать искусственное дыхание, а для дроу это табу. Девушка замолчала. Мы с мелкими переглянулись. Боюсь показаться идиоткой, но почему? Что в этом страшного? Видишь ли... Прикусив губу, новенькая прерывисто вздохнула, но ответила мне. На древнем языке перворожденных слова «душа» и «дыхание» звучат одинаково. Вероятно, именно отсюда поверье об их единстве. Поделиться дыханием – фактически отдать часть души. «И ты в это веришь?» – растерянно проблеяла я. «Я нет», – принимая протянутую руку брюнетки, Лайза встала. «А дроу верит». «Так вот, почему тот ушастый тебя не сразу вытащил?» Милена просветленно кивнула собственным мыслям. «Щел трупом и взялся за Дашу. Или Ригар приказал помочь именно ей, а на остальных телохранителю было наплевать», — поумерила радость блондинки Роша. «Он ведь за шеей не нырнул, лишь когда Дашину реакцию увидел. Не хотел, чтобы и она нахлебалась, а вообще...» Вампирша недобро прищурилась и ткнула тоненьким пальчиком мне в грудь. «Ты о чем думала? Даже не отдышалась и туда же, не могла меня позвать». «Не до того было, честно. Пойдемте уже, что ли? Я бы переоделась. Жаль, кстати, что Ригара от злости инфаркт все-таки не хватил. Я бы не сильно расстроилась после сегодняшнего». «Не хватил бы», — заметила новенькая. «У дроу сердца крепкие, им это не грозит». «Печально». И мы уныло побрели к арке выхода из пещеры. К счастью, новых испытаний в тоннеле не случилось, и минут через 20 наш измученный квартет в полном составе вывалился в общий зал Дома 30 Солнц. Даже не подумали удивляться, так и поняли, что мерцающее голубым пятно на стене – портал. «Добро пожаловать в Дом 30 Солнц, прошедший озеро мрака!» – приветствовала нас знакомая уже шатенка и растеряна. «А почему вас уже четверо?» «Дежавю, блин!» – так и подмывала ответить «по кочану». Но я промолчала. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.